Глава 20. «Согласен. Будем предельно осторожны», — согласился я. «И не переживай заранее. Может, мы ничего годного еще и не найдем во время этих поисков. И придется тогда голову ломать, что же еще можно использовать». «Может, это и к лучшему бы было», — вздохнул Корнелл. «Все верно. Чем старше курса студента, тем больше его профессора запугивают некромантией. Хоть стивадаром полегче. Студент он не очень прилежный. Поэтому, подозреваю, значимую часть предостережения от профессоров в отношении некромантии он попросту пропустил мимо ушей. Собственно, я вспомнил про свой жгучий интерес к закрытому этажу библиотеки гораздо раньше. Решил даже как-то попросить Джоанну узнать у отца, что именно хранится на запретном этаже библиотеки и можно ли с этим ознакомиться. Смысл ломиться туда взломщиком, если вдруг что-то интересное, можно вполне легально получить через дочку ректора. Но Джоан тут же категорично подобную возможность пресекла. Я как заинтересовалась магией, так с тех пор минимум раз в 10 закидывала удочку, чтобы там поработать. Но отец сразу уходит в глухую оборону. Совершенно глухой, ничем его не пронять. Это единственное место в академии, в котором я не была. Из общественных мест, конечно, не будем считать комнаты студентов или квартирки преподавателей. «И чем он мотивировал свой отказ?» — с любопытством спросил я. «После такого мне еще больше захотелось попасть внутрь. Я уже понял, что ректор безумно любит свою единственную дочь. Если он в этом посещении отказывает...» «Мол, там находится то, что мне точно не пригодится», — разочарованно сказала Джоан. «Ну что же, мой интерес придется удовлетворять уже в привычном для меня порядке. Жаль. Так-то, конечно, эспандеры, отмычки и амулеты, помогающие преодолевать магические барьеры, были мне в помощь. Но я отдавал себе отчет, что библиотеку могут охранять получше, чем тайник в особняке могущественного клана. У местных магов, одних из лучших в королевстве, наверняка собрано побольше информации, как грамотно защищать от взломщиков важный объект. Другое дело, используют ли они эти знания на практике, или считают, что в этом нет особой нужды. Тем не менее, взломщик, который исходит из оптимистического сценария, долго не протянет. Поэтому готовился я к самому сложному раскладу, при котором во время проникновения каждый шаг нужно будет просчитывать и ожидать самых изощренных ловушек. Рассмотрев все варианты тайного проникновения, решил, что придется идти через нижние этажи библиотеки. Окна верхних этажей проверил ночью. Мало того, что были наглухо заколочены изнутри, так еще и оказалось, когда я осторожно навел справки, что витражи на них являются редким предметом искусства, сделанным лучшими мастерами королевства при основании академии. Я понимаю, конечно, что все это скоро будет уничтожено в огне сражений, когда начнется война с демонами, но самому уничтожать предметы многовековой старины, да еще и такие красивые... Нет, я не варвар, у меня рука не поднимется. А вот на нижнем этаже все же нашлось простенькое окошко безо всяких витражей. Выходило в глухой тупик. Так что тут архитектор не счел нужным тратиться на красоту. Над этим окном я во время обычного визита в библиотеку и поработал, сломав замок так, чтобы створка захлопывалась и казалась закрытой, но легко открывалась снаружи. Отправился на дело в час ночи, через полчаса после того, как все окна библиотеки погасли. Ясное дело, что многие профессора сидели в библиотеке и после 9 часов, когда простых студентов оттуда уже выгоняли. И долго сидели. Люди они очень увлеченные. Окошко располагалось на высоте 2 метров. Легко подтянулся, приоткрыл, прислушался, тише, гладь. Закинул внутрь эспандер, через секунду из него вылез, ни души вокруг. Пошел аккуратно по ковровым дорожкам, периодически кастуя диагностирующие заклинания. Не то чтобы я ожидал наткнуться на магические сигналки сразу тут, но кто его знает. Если бы я оборудовал охрану важного объекта, то как раз бы и ставил сигналки в совершенно неожиданные места, где никто не рассчитывает на них наткнуться. Прямо здесь, в общедоступном в дневное время секторе. Пока в библиотеке были часы посещений, этими сигналами я бы пренебрегал, а вот после того, как ее закрывали на ночь... Если мне возникнет движение, когда внутри никого нет, то что-то явно нечисто. Но ничего такого я внизу не нашел. Охраной занимался явно не человек с родственным мне мышлением, и это хорошо. Не хотел бы я пытаться пролезть на объект, который кто-то вроде меня добротно бы оборудовал на защиту от взломщика. Все же во время войны искусство защиты важных объектов и искусство по проникновению на них всегда достигает более высоких уровней, чем в мирные времена. И это понятно, ведь на кону более важные вещи, чем деньги или драгоценности. Речь идет о жизни множества людей. От врагов надо прятать планы наступлений, карты со складами, с оружием и продовольствием, и то же самое пытаться украсть у них. Неспешно двинулся вверх по лестнице. По-прежнему чисто и тихо, никаких сигналок. Чем ближе продвигался к запретному этажу, тем больше снижал скорость. Тут уже скоро точно что-то да будет, и пропустить это ни в коем случае нельзя. Первую сигналку я заметил на предпоследнем пролете лестницы, ведущей к последнему этажу. По раскрытому заклинанием рисунку я понял, что она реагирует только на живые организмы. Я ее преодолел, просто запрыгнув при помощи эспандера на 10 ступенек повыше. Выбравшись из артефакта, замер и снова пустил вперед диагностирующее плетение. Ага, еще одна сигналка, но теперь уже на любое движение. К счастью, если знаешь о ее наличии, она вполне преодолима. Надо просто очень медленно двигаться, проходя мимо нее. У нее контуры срабатывают, только когда что-то быстро мимо движется. А если течь как кисель, то она тебя и не замечает. Правда, это тоже делать надо умеюще. Я умею. Оказавшись, наконец, перед самой дверью, медленно присел и принялся внимательно изучать замок. Ага, так и думал. Он тоже содержит ловушку на ключ из специального металла. Учитывая мой опыт, полминуты и при помощи нужных отмычек замок я открыл. Дверь распахивать внутрь не спешил. Мало ли что еще найдется из сюрпризов для нежеланного гостя. Запустил диагностическое заклинание вновь, наиболее тщательно прошелся им по контуру двери. Нет, вроде бы больше ничего нет. В принципе, и уже принятых мер было достаточно для того, чтобы поймать 99% взломщиков этого времени. Учитывая, что Академия была еще и отгорожена от города мощным магическим барьером, не удивлюсь, если ничего больше из мер защиты и нет. Среди студентов опытные взломщики вообще вряд ли были ординарным явлением. Это мне так повезло с опытом предыдущей жизни. Нужно было уметь, обходя ловушки и патрули, пробираться во вражеский лагерь, взламывать защиту сейфов со вражескими военными тайнами и, что немаловажно, часто находить и взламывать тайники в разрушенных в ходе войны особняках знати. Нам постоянно были нужны годные для сражений с демонической армией артефакты, а знатные люди их в тайниках держали часто. Я осторожно отворил дверь внутрь и замер на пороге. Снова запустил диагностическое заклинание. Что-то почувствовал на самой дальности его действия. Сделал шаг в ту сторону, снова запустил его. Ага, все же и еще что-то нашлось. Очень хитрая штука. Впервые ее встречаю в этом времени. Простая, но эффективная. Взломщики обычно маги. А как маги обычно освещают себе дорогу в темных помещениях? При помощи кастуемых светлячков, конечно же. Вот этот артефакт и должен был дать сигнал тревоги о взломе в случае, если кто-то в радиусе его действия скастует светлячка при закрытой двери. Очень хорошая ловушка, изящная и эффективная. На такой случай у меня было с собой несколько толстых свечей. Одну из них достал и зажег при помощи кресала. Пламя свечи высветило высокие ряды полок с книгами по стенам, и столы по центру, стандартное расположение мебели в библиотечных комнатах. Теперь самый волнующий момент. Что же именно хранят на этих полках? Вначале просто ходил и смотрел на обложки книг. Ни одной знакомой не увидел, хотя много книг было на иностранных языках. Сильно отличались фолианты по внешнему виду. Среди них были высокие и короткие, толстые и тонкие, в кожаных обложках, матерчатых и даже в деревянных. Я пытался понять систему, что именно и как хранится. Помогло чтение названий книг на родном языке. Через 10 минут я уже примерно представлял, как тут все организовано. Сразу от двери стояли книги по ритуалистике, включая запретную ныне некромантию. Дальше шли книги с заклинаниями для архимагов. Последние полки содержали разнообразную магию для нужд грандмагов. С них я и начал. Порталы, коммуникационные и пространственные. Моя мечта на будущее — настоящая свобода для мага, который такими заклинаниями владеет. Никто при мне подобное в армии не обсуждал. Способных по разряду кастовать такое, магов у нас было раз-два и обчелся, и у них имелись более важные дела, чем обсуждать тайны своего ремесла с безусым любопытным пареньком. А вот сейчас я дорвался до сладкого и с жадностью поглощал знания. Не такими сложными оказались эти заклинания, если достичь уровня архимага. Но ясное дело, что скорость каста должна была быть запредельной. После перехода с 7-го на 8-й разряд скорость каста у меня возросла в 1,5 раза, но чтобы кастовать заклинание такого уровня, нужно будет увеличить ее в 8 раз. Вот это и есть уровень архимага. Посмотрел и заклинание по пространственному порталу для грандмага. Он способен кастовать его в одиночку, в отличие от архимагов, которым приходилось собираться потрое. Тут и скорость была выше, и заклинание было сложнее. Мне, конечно, до этого уровня еще расти многие годы, а Эрли и Скала вообще не имеют шансов стать грандмагами из-за того, что их демонический источник сформирован только на 3 червячках. Но, тем не менее, лучше знать все заранее. В Академии эти заклинания точно не преподавали. Мол, сначала станьте архимагами и грандмагами, а потом и ищите, кто может такими знаниями с вами поделиться. Очевидно, что и Академия могла, если маг не входил в какой-то серьезный клан. К примеру, договорившись с магом, что он поработает в ней профессором 10 лет в благодарность. Потратил час на то, чтобы найти все важнейшие заклинания и запомнить. Потом, когда придет время, освежу при помощи транса. Одно это стоило того, чтобы сюда забраться. Но времени еще было полно, я не случайно сюда проник ранней ночью. Понимал, что времени потребуется много, раз речь идет о знаниях. Что приятно, тайных знаниях. Дальше вернулся к первым полкам и стал целенаправленно смотреть книги по некромантии. Обнаружил, что на родном языке таких книг немного. Что же этому удивляться, если некромантия у нас уже несколько веков запрещена? Да и по ним видно, что они очень старые. Зато на языках других королевств книг по некромантии была тьма. Оставалось только сожалеть, что я ими не владею. Все же постарался опознать язык, на котором было больше всего книг по некромантии. Похоже, придется выделить время на то, чтобы его подучить, а затем уже вернуться сюда. Нет, конечно, в этих книгах было много вполне понятных схем ритуалов по некромантии, но я никогда не осмелюсь их использовать, не узнав предварительно, что написано в пояснениях к ним. Такие лихие эксперименты не для меня, мне жить хочется. У меня появилось понимание, для чего в библиотеке этот этаж, на который не пускают и преподавателей. Скорее всего, сюда имеют доступ только сам ректор, да еще пара работающих на него магов высшей квалификации. В этом помещении были собраны как запретные знания, не выкидывать же то, что попало в руки, так и разрешенная магия для магов высших разрядов, которые использовали в целях Академии. До 5 утра штудировал отечественные книги по некромантии, не мог оторваться, хотя и планировал на всякий случай покинуть библиотеку раньше. Запретные ритуалы и заклинания благодатным потоком лились на мою иссушенную жаждой знаний душу. Многое я уже знал ранее, но попадалось и кое-что новое. В основном казалось, что это в моих целях не используешь, но я уже знал, что для мага лишних знаний не бывает. Иногда нужны месяцы или годы, чтобы ты понял, для чего именно тебе может сгодиться то или иное заклинание или ритуал. Бывает и так, что это озарение может прийти к тебе в бою и спасти твою жизнь. Так что я внимательнейшим образом изучал все новое. Буду потом прокручивать это, чтобы закрепить в трансе. В 5 утра все же заставил себя затушить свечу и покинуть библиотеку. От чрезвычайно насыщенного процесса поглощения информации голова уже шла кругом, а мне еще надо было аккуратно пробираться мимо ловушек. Вначале постоял на пороге с минуты, дыша так, чтобы войти в легкий транс, а затем, закрыв за собой дверь на замок, медленно, но аккуратно принялся спускаться мимо ловушек. Выбрался из библиотеки безо всяких проблем, вернулся в комнату. Рабош, Альбрик и Херди еще спали. Задумчиво посмотрел на них. Херди, к примеру, я давно уже хотел предложить войти в наш клан. Но была загвоздка, Рабош. Он явно не являлся тем, за кого себя выдавал. И вроде настроен ко мне очень положительно, и проблем с ним никогда не было. Напротив, видел от него только помощь. Но жизнь научила меня, причем довольно жестокими способами, никогда не доверять тем, кого полностью не понимаешь. Всего несколько шпионов высших демонов, проникших в нашу армию, нанесли невероятно огромный урон, вкравшись в доверие. Тогда погибло немало хороших людей, которых я знал лично. И этот опыт из прошлой жизни в результате сделал из меня чрезвычайно подозрительного человека. Так что, как бы я ни хотел позвать Херди к нам присоединиться, нельзя было этого сделать, не пригласив и Рабоша, иначе он точно обидится, даже если и не планировал соглашаться на такое предложение. Знать бы точно, что он откажется войти в наш клан, было бы легче, а если он согласится и придется взять к нам темную лошадку... Задумался над тем, как прояснить вопрос по поводу личности Рабоша. Джоан уже просил навести справки, не помогло. В его деле была та же информация, что он официально озвучивал. Засыпая, все же придумал, что еще можно использовать. Пошлю-ка я по его следам хвост, когда настанет время очередных коротких каникул. Вот и посмотрим, куда он пойдет из Академии и с кем будет общаться. Жаль, что мне не пришло это в голову раньше, перед прошедшими каникулами. Мог бы уже иметь полезную информацию для размышления. Ну а по поводу Альбрика я даже не размышлял. И знаю его слишком мало, чтобы доверять, и вряд ли ему будет интересно бросать собственный клан, который он возглавляет, чтобы вступить в наш».